Глава 37. По пятам. «Где?» — бесшумно спросила я. Эльфийка поджала губы, и как только взгляд ректора пересместился на другие ряды, начала писать ответ. «Ты шла в библиотеку. Я тогда еще удивилась, как тебе удалось так быстро просохнуть. Ты сказала, что кто-то из бытового факультета решил помочь. Значит, это была не ты?» Я покачала головой. Мне это совсем не нравилось. Что-то определенно происходит, и вряд ли дознаватели знают хоть что-то об этом. Нужно сказать магистрам. Если кто-то выдает себя за адептов, он может быть где угодно. И кем угодно. Я оглянулась по сторонам и поежилась. Если в академии кто-то выдает себя за других, как понять, что перед тобой тот, кого ты видишь? Взгляд впился в эльфийку. Но сколько ни смотрела, я не могла заметить подвоха. Мэй окутала нас небольшим пологом тишины и заговорила. «Лия, если мы с Касом не смогли различить подделку, то и ты не сможешь». Покачала головой она. Я вздохнула, открывая учебник. Магистр что-то рассказывал о важном историческом событии. Но все это прошло мимо меня. Да и как думать об истории, когда такое творится? Неужели ничего нельзя сделать? Шепотом произнесла я. А если кто-то примет убийцу за одного из нас? Наши друзья, другие адепты и даже магистры могут пострадать. Мы их предупредим. Шепотом ответила она. Затем задумчиво постучала ноготками по столу и повернулась ко мне и коварно прищурилась. «Но сначала мы сами сходим в библиотеку». Я ошарашенно посмотрела на нее, а затем возмутилась. «Мэй, ты серьезно? Поверить не могу, это же опасно!» Эльфийка неопределенно пожала плечами. «Не опаснее, чем бродить ночью по подземелью», — справедливо заметила она, делая вид, что усердно что-то записывает. «Неужели тебе не любопытно, что искал маг, который притворялся тобой? Да и потом, что сказал, что мы пойдем одни?» Весело подмигнув мне, Мэй действительно начала писать конспект. И я, несмотря на все, последовала ее примеру. И после всего этого еще меня считают беспечной? По правде, мне больше всего хотелось рассказать обо всем магистру, чтобы не ввязываться в очередную авантюру. Но я так и не смогла. То ли так не хотела обижать Мэй, то ли самой было любопытно. Но я молча досидела до конца лекции и даже подавила в себе желание подойти к ректору. Эльфийка выловила меня в коридоре и утянула за угол. «Ты сможешь собрать своих друзей в коридоре?» «Ну, тех с боевого факультета, артефактора, ведьмы и вампира?» Спросила она. Глаза Мэй горели нездоровым блеском. Я растерянно кивнула и получила в ответ улыбку. «Хорошо, встречаемся в моей комнате через час. Расскажи им о том, что происходит. Пусть возьмут с собой все необходимое». На то, чтобы собрать друзей, ушло немало времени. Хотя бы потому, что все мы были в разных частях центрального корпуса. Нужно ли говорить, что они восприняли идею эльфийки не слишком хорошо? Перед тем, как идти к эльфийке, я собрала их в своей комнате. И теперь хмуро сжимала виски, пока меня вовсю отговаривали от участия в данном беспределе. Все, кроме Касса, настаивали на том, что нам стоит позвать магистров и дознавателей. Настаивали шумно, что совсем не нравилось в моей голове. «Хватит!» — крикнула я, не выдержав наставлений. В комнате мигом стало тихо, и я выдохнула. Я согласна, что разумнее довериться магистрам, но они могут не заметить то, что заметим мы. До сегодняшнего утра мы знать не знали о том, что кто-то может гулять по академии с моим лицом. Дознаватели до сих пор не в курсе. Поэтому я согласна с Мэй. Мы должны проверить библиотеку до того, как в нее набегут дознаватели и перекроют все входы и выходы. В конце концов, все согласились. Но без ворчания не обошлось. Особенно хмурой была Джули. Но она вообще самая разумная из нас. Вот увидишь, добром это не кончится. Уверенно сказала ведьма, собирая в сумку зелья и порошки. Тут целебное, там взрывоопасное. Мало ли что может случиться. Талим было проще. Мантию поправила, волосы в косы заплела и готова. Мне, в общем-то, тоже ничего брать не пришлось. Если что, корни сами придут. Или вообще в сторонке постою. На то мы порешили. Захватив по пути эльфийку, мы отправились в библиотеку. Шли через сад, потому что Джулия настояла, а я и не против. Мне хватит одной глупости на сегодня. «Пирожки я вечером принесу», — шепнула цветам. Те охотно закивали. Но один из них все же попытался укусить Тали за косу. Подруга тут же отпрыгнула в сторону, прижимая к груди чудом уцелевшие волосы. Я нахмурилась и пригрозила хулиганам пальцем. «Это свои». Я указала на розей так, чтобы все цветы видели. «Своих кусать нельзя. Все понятно». Зубастики понятливо закивали, а друзья удивленно уставились на меня. «Лия, ты их что, приручила?» С опаской спросила эльфийка. Та Лия боязливо выглянула из-за ее спины, а парни переглянулись. «Мы подружились», — мягко поправила я ее. «И пришли к согласию. Правда, мои хорошие?» Один из зубастиков потерся мордочкой о мой бок, и я его погладила, а затем вернулась к друзьям. «Ну что, мы идем или остаемся?» Весело спросила я, а затем, как бы между прочим, добавила. «Здесь очень красиво ночью». Но никто мои слова не оценил. «Идем!» — крикнули девочки в один голос. Я, пожала плечами и махнув зубастиком на прощанье, отправилась вместе с друзьями. Мы пришли к зданию библиотеки и остановились у самого входа. Оно встретило нас тишиной и серостью. Да и вообще было мрачнее, чем обычно. Вздохнув, я отмахнулась от навязчивой мысли. Тут же повернуть назад и первой шагнула внутрь. В библиотеке было темно и холодно. Отсутствие мантии стало ощутимым, но Кас тут же накинул мне на плечи свою. Я благодарно улыбнулась и шагнула на первую ступеньку. «Можно я зажгу огонь?» — предложила Талия. Мы синхронно обернулись к ней и крикнули «нет». Подруга надула губки и обиженно отвернулась. «Ну и ладно, больше предлагать не стану». «Не обижайся, Талия», — мягко сказала я. «Здесь же книги. Хранительница нас убьет, если мы сожжем библиотеку». «Ты права», — вздохнув, признала подруга. И, кажется, даже перестала обижаться, оглядываясь по сторонам. «Как думаете, здесь кто-нибудь есть? Ну, кроме нас?» Шепотом спросила она. В ответ Джули шикнула, призывая к тишине. «Кажется, я что-то слышу». Мы прислушались. С верхнего этажа и правда доносились звуки, похожие на шаги. А затем все стихло. Мэй знаком призвала нас к готовности. Знать бы еще к чему.